вечер. Все тот же холл в загородном доме Джеймса Тайрона. Сгущаются сумерки. Они наступили раньше времени из-за густого тумана, который надвинулся с моря и плотной белой пеленой висит за окнами. В холле Мэри и служанка Кэтлин. Мэри сидит в кресле-качалке. Она стала еще бледнее, чем раньше. В ее глазах яркий неестественный блеск. В выражении лица, жестах еще сильнее проступила странная рассеянность, отрешенность от происходящего вокруг. Ужасно, правда, Кэтлин? Да, мэм, как собака по покойнику. Этой ночью она меня чуть с ума не свела. Черт бы ее побрал. Туман-то какой, в двух шагах не видать. Я сама перепугалась до смерти, когда мы из города возвращались. Пам-пам! Эта уродина смаясь. Чуть нас в канаву не опрокинул. Как мы еще в дерево не врезались, просто чудо. Спасибо, мэм, что вы меня посадили рядом. Иначе, если бы я сидела с этой обезьяной, он обязательно бы начал меня лапать. А я люблю туман. Говорят, от тумана цвет лица лучше. Туман прячет тебя от мира, а мир от тебя. Я не стала бы возражать, будь этот смай симпатичным, вроде других шоферов. Но позволит такому сморчку. Я девушка порядочная, я как ножом отрезала. Ты что думаешь, у меня ухажеров нет, что я буду обращать внимание на такую обезьяну? А который сейчас, мама? Мне надо идти на кухню. Бежит злая, как черт. Не уходи. Так скоро хозяин и сынки ваши из города пожалуют. А, сомневаюсь, чтобы они пришли вовремя. Видишь ли, они в баре себя чувствуют, как дома. А ты налей себе еще, если хочешь. За ваше здоровье, мэм. А хозяин не заметит, что в бутылке меньше осталось. У него глаз, как у ястреба. А мы сделаем, как Джейми. Разбавим виски водой. Он догадается. Нет. Но ты так уже больше воды, чем виски. Нет. К тому времени, когда он вернется, он ни о чем не догадается. Видишь ли, он считает, что у него есть серьезный повод залить горе. Вы имеете в виду мистера Эдмунда, мэм? Причем тут Эдмунд? У Эдмунда обыкновенный грипп. А мистера Тайрона ничего не волнует, кроме его денег и земельной собственности. Ты знаешь, мой муж человек с большими странностями. Зато такой большой, привлекательный. Да и какой мужчина без недостатка. Любите его нежно. Ведь каждому дураку ясно, он готов целовать землю, по которой вы ходите. Я все удивляюсь, мам. А почему вы не пошли на сцену? Фу! Какую ерунду ты несешь! Ты что, я родилась в респектабельном доме? Получила образование в одном из лучших монастырей Среднего Запада? До встречи с мистером Тайроном я вообще не знала, что существует театр. Видишь ли, я росла очень набожной девочкой. И мечтала стать монахиней. Не представляю вас монахиней, мэм. Я замечаю, вы и в церковь-то не ходите. Да простит вас Бог. Становится темно, слава Богу. Туман. Дороги не видно. А, спасибо, Кэтлин, что вы съездили со мной в город. Только одно мне не понравилось, мэм. Как себя вел тот аптекарь, когда я ему подала ваш рецепт. А что он сказал? Точно. Какое это имеет значение, что он сказал? Для меня большое. Я, знаете, не привыкла, чтобы со мной обращались, как с воровкой. Посмотрел он ваш рецепт, да как вскинется на меня. Где ты это взяла? Я ему сказала, не твое собачье дело. Но если положено знать, то это для леди, у которой я работаю, миссис Тайрон. Вон она сидит в автомобиле. Тогда он посмотрел в окно, говорит, а, и пошел за лекарством. Видишь ли, это лекарство снимает боли. Все боли. Я никогда не думала, что ревматизм – это так больно. Ведь у меня были когда-то очень красивые руки. Я любила играть на рояле, вообще находили, что у меня талант. Папа хотел меня отправить учиться в Европу после окончания монастырской школы. Я, наверное, поехала бы, если бы не влюбилась в мистера Тайрона. Ты знаешь, у меня когда-то было две мечты. Стать либо профессиональной пианисткой, либо монахиней. Ой, вам повезло, мэм. Ты себе представить не можешь, каким он был тогда, когда я его увидела первый раз. У него была репутация самого красивого мужчины Америки. Он был звезда. Его специально поджидали около подъездов, ну так, чтобы просто взглянуть на него. Ты представляешь, как я разволновалась, когда отец написал мне, что он познакомился с мистером Тайроном и подружился с ним, и что он непременно меня с ним познакомит, когда я приеду на каникулы. Ой, я показала письмо своим подругам. Они мне так завидовали. Помню, сначала пошли мы на спектакль. Шла какая-то пьеса о французской революции. Мистер Тайрон был в главной роли. От него невозможно было оторвать глаз. А потом мы пришли за кулисы. Я так боялась. Я бледнела, я краснела. Вообще не могла сказать ни слова, как дурочка, знаешь. Но он, видно, не принял меня за дурочку. Я ему понравилось, Верос глядел мне, потом сам так сказал. Ну, а я-то вообще, ну, я бросила все свои мечты. Я хотела только одного – стать его женой. Сколько лет прошло, а я помню, ну, так, как будто бы это было вчера. И ты знаешь, ведь мы до сих пор любим друг друга. Да, и за эти годы у него не было ни одного романа, ни с кем. Я точно это знаю, поэтому я ему так многое прощала. Вы приняли лекарство, мам? Оно на вас хорошо подействовало. Ей-богу, я бы подумала, что вы клюкнули, кабы не знала, что это не так. Мне идти? Да, спасибо. Ты мне больше не нужна. Это, возьми, Брижит. Спасибо, мам. Дура. Сентиментальная дура. Что ж ты нашла замечательного в первой встрече романтической школьницы и звезды театра? Ты была значительно счастливей, когда жила в монастыре и молилась Святой Деве Марии, что толку молиться, твердить заученные слова. Деву Марию не обмануть, особенно изголодавшейся наркоманке. Если бы я могла вернуть веру. С улицы входят Тайрон и Эдмунд. Они останавливаются в дверях, оба смотрят на Мэри пристальным оценивающим взглядом. То, что они видят, превосходит их худшие опасения. Мама! Мэри! Да я здесь, в гостиной. Жду вас. Господи, как я рада, что вы пришли. Я уже перестала ждать, меня боялась, что вы вообще никогда не придете. Ну, что же вы стоите? Проходите, садитесь. Ужин еще не готов, мы слишком рады. Вот, говорят, чудес не бывает. Джеймс, там виски. Эдмунд, ты тоже можешь выпить рюмочку для аппетита. А где же Джейми? Ах, да! Я и забыла, он никогда не возвращается, пока не пробьет все. Ты знаешь, Джеймс, я думаю, что Джейми потерян для нас навсегда. Только нельзя позволять, чтобы он тянул за собой Эдмунда. Он же не остановится, пока не сделает из него неудачника, как он сам. Мама, подожди. Кто бы мог подумать, глядя на Джейми, каким он стал, что это мой сын. Вспомни, каким веселым, здоровым он был. Я никогда не слышала, чтобы он плакал. И Юджин. Юджин был веселый и здоровый все те 2 года, пока он жил. Перестань. Дурак. Я что, вернулся домой? Кто бы мог подумать, что Джейми, когда вырастет, будет позорить наше имя. Вспомни, Джеймс, какие письма мы получали из колледжа. Ведь он был лучшим учеником. Он подавал надежды, у него было блестящее будущее. Это ты сделал из него алкоголика. Ты... У него всегда был пример перед глазами, отец, глотающий виски. А когда ребенок просыпался и плакал, ты и ему давал виски, чтобы он утих. Получал! Да! Мама, что ты делаешь? Мама, ты что? Мама, я виноват. Мама, вот так всегда, мама, когда эта отрава сидит в тебе. Мама, ты готова обвинять кого угодно, только не себя. Кроме того, она права. Я отлично помню всякий раз, когда меня мучили кошмары. Тебя кошмары мучили еще в детстве. Ты таким родился испуганным. И я вовсе не хочу, чтобы ты во всем обвинял отца, откуда ему было знать. Он родился в нищей ирландской семье, где искренне верили, что виски лучше лекарства. Простите, я не хотела делать вам больно. Я так обрадовалась, когда вы пришли. Мне было тоскливо, мне было одиноко. Я даже Кэтлин позвала. И знаешь, о чем я ей рассказывала? О том первом дне, когда мы с отцом пришли за кулисы, я влюбилась в тебя с первого взгляда, помнишь? Неужели ты думаешь, что я могу забыть это, Мэри? Нет, я знаю. Ты все еще любишь меня, несмотря ни на что. Навеки, Мэри, Бог мне судья. И я люблю тебя. Но повторяю, я никогда бы не вышла за тебя замуж, если бы знала, что ты пьешь. Мама... Скоро будет ужин. По-моему, давно пора. Ну, не надо. Не делай такое виноватое лицо. Я тебя не хочу огорчать. И не хочу огорчаться сама наоборот. Я сегодня буду вспоминать только счастливые дни. Джеймс, ты помнишь нашу свадьбу? Ты помнишь, как я была счастлива? А ты помнишь мое подвенечное платье? А, забыл. Ну, почему-то мужчины никогда не обращают на это внимания. Они не понимают, насколько это важно для женщины. Ведь это платье подарил мне мой отец. Он мне ни в чем не отказывал. Мама, наоборот. Она была строгой, религиозной. И, по-моему, немного ревнивой. Она никогда не станет хорошей женой. Помнишь, она все время говорила? Но ведь она ошиблась, правда? Я ведь не такая плохая жена, как ты думаешь? Я не жалуюсь. По крайней мере, я всегда делала все, что ты хотел. Джеймс, а где мое подвенечное платье? Ну, я его всегда держала в оберточной бумаге в сундучке. Я знаю, что я сейчас сделаю. Я его сейчас найду. Подожди, Мэри, Джеймс. Мэри. Подожди, подожди. Ой. Голова закружилась. Мэри, а мы будем ужинать? Ты вечно упрекаешь меня, что я опаздываю, но стоило мне один раз прийти вовремя, так выясняется, что ужин еще не готов. Кто вылокал мои виски? В этом пойле одна вода. Я хотела угостить Кэтлин. Она ездила со мной в город. Я посылала ее в аптеку за лекарством. О. Ты с ума сошла, мама. Разве можно ей доверять? Теперь весь город будет знать, мама. О том, что у меня ревматизм, и мне нужно лекарство. А почему я должна этого стыдиться? Эдмунд, я никогда не знала, что такое ревматизм до твоего рождения. Спроси у отца. Не слушай ее, сынок. Она витает где-то далеко от нас. Ох, как хорошо, Джеймс, что ты наконец это понял. Может быть, теперь вы прекратите свои напоминания, и ты, Эдмунд. Дурак я, что разговариваю с тобой. Да, твой отец странный человек. Прошло много лет, прежде чем я научилась понимать его. Кстати, ты тоже должен научиться понимать его, представь. Ему уже пришлось идти работать в механические мастерские, когда ему еще не было 9 лет. Эту историю я слышал по крайней мере 1000 раз. Ты слышал, но ты никогда не пытался понять. Мама, ты еще не так далеко ушла от нас, чтобы обо всем забыть. Ты даже не спросила, что у меня нашли. Тебя что, наплевать? Ну, зачем же? Что ты говоришь? Я серьезно болен, доктор Харди. Достань лгу на шарлатан. Он вызвал специалиста, который меня осмотрел, чтобы быть уверенным в диагнозе на все 100. Пойми же ты, наконец, что я не хочу знать, что сказал доктор Харди. Слышал бы ты, что о нем сказал врач в санатории, который действительно что-то понимает в медицине. Он сказал, что таких, как Харди, нельзя пускать на порог дома. Их надо держать за решеткой. Я рассказала ему, как я однажды чуть не бросилась в пристани. Я была в безумии, в агонии. Он здесь сидел и твердил мне о силе воли, помнишь? Помню, как не помнить? После этого случая папа и Джейми решили, что дальше меня скрывать правду невозможно. И Джейми рассказал мне все. Мама, выслушай меня. Я должен тебе это сказать. Хочешь ты меня слушать или нет? Мама, мне придется уехать в санаторий. Нет. Я знаю, почему отец хочет отправить тебя в санаторий. Он ревнует тебя. Он знает, что я люблю тебя больше жизни. Остановись. Почему ты против моего отъезда? Я же не раз уезжал и что-то не замечал, чтобы ты из-за этого сходила с ума. А, мой мальчик, ты не очень деликатен. Мог бы догадаться, что с тех пор, как я знаю, что ты понял все, мне было только легче от того, что тебя нет рядом и ты меня не видишь. Мама, не надо. Ты говоришь, что любишь меня, а сама не хочешь даже выслушать. А зачем? Если я знаю. Ты ведь как отец. Ты любишь делать трагедию из пустяков. Пойдите сейчас навстречу, ты же договоришься до того, что скоро умрешь. От этого действительно умирают. Твой отец. При чем здесь мой отец? Ты вообще какое право имеешь сравнивать себя с ним? У моего отца был туберкулез. Я запрещаю тебе напоминать мне о смерти моего отца, слышишь? Да, слышу. Хотел бы не слышать. И так достаточно горько сознавать, что мать у тебя наркоманка. Прости. Прости. Сирена и колокола. Отчего в тумане все звуки кажутся такими печальными и потерянными? Я не буду ужинать. Мало приняла. Надо подняться наверх. Это всегда так. Когда начинаешь снова, никак не можешь определить дозу. Как бы я хотела однажды принять слишком много. Умышленно я этого сделать не смогу. А где Эдмунд? Ушел. Сказал, что ужинать не будет, у него нет аппетита. Это простуда. Джеймс, я боюсь. Он умрет, Джеймс. Это неправда, Мэри. Врачи сказали, что через полгода он будет здоров. Нет, не верю. И ты не веришь. Мэри, Мэри. Во всем виновата только я. Успокойся. Мне нельзя было его рожать. Мэри. Он бы никогда не узнал, что его мать наркоманка. Мэри. Ему бы никогда не пришлось меня ненавидеть. Мэри, Мэри, он любит тебя. Он понимает, что это проклятие наложил на тебя Господь помимо твоей воли. Он гордится тобой. Мэри, Мэри, Мэри, Мэри, ну успокойся, успокойся. Сейчас Кэтлин войдет. Ну неужели ты хочешь, чтобы она застала тебя в слезах? Мэри, ну успокойся, успокойся. Ужин готов, сэр. Ужин готов, мэм. Поужинаем, Мэри. Я голоден, как волк. Я очень сожалею, Джеймс. Но думаю, что тебе сегодня придется поужинать одному. Мне сейчас лучше всего подняться наверх и лечь. Что? Не терпится вкатить себе еще одну порцию? А утром будешь похожа на привидение? Иди. Иди. Ты становишься очень невоздержан на язык, когда выпьешь. Совсем как Джейми и Эдмунд. Мэри медленно поднимается по лестнице в спальню. Тайрон какую-то минуту стоит в нерешительности, словно не знает, что ему делать. Темно. Горит только настольная лампа. За окном непроницаемая стена тумана. Тайрон сидит за столом и раскладывает пасьянс. Кто там? Это ты, Эдмунд? Да. Эдмунд одну за другой зажигает в холле несколько ламп. Не забудь погасить свет. Я рад, что ты пришел. Хорош. Сам удрал, а я сиди здесь один весь вечер. Я сказал, погаси свет. Что у нас, бал? Почему должна гореть вся иллюминация? Одна паршивая лампочка горит. Темень. Колено себе расшиб. Я сказал, погаси свет. Я не подумаю. Ты будешь меня слушаться или нет? Нет. Если тебе так хочется, пойди и выключи сам. Или ты сейчас же выключишь свет, или я врежу тебе так, что ты научишься. Прости. Прости, сынок. Я забыл. Ты не должен выводить меня из себя. Ладно, забудь, отец. Я был неправ. Пойду выключу эту проклятую лампочку. Да черт с ней. Пусть горит. Пусть все горит. Ну ладно, не будем спорить. У тебя хорошая голова. Ты еще научишься ценить каждый доллар. Не то, что твой брат. Кстати, где он? Откуда я знаю? Мы еще днем расстались. Наверное, в борделе. Ну и что? А почему бы и нет? Действительно, почему бы и нет? А я бродил в тумане. Пройдешь два шага, и дома уже не видно. И других домов тоже. Нигде ни единой души. Мир, звуки. Все кругом нереально. Все вещи изменили свой обычный вид. Вот этого я и хотел. Оказаться наедине с самим собой в ином мире, где правда оборачивается неправдой, а действительность может спрятаться от самой себя. Знаешь, мне даже на берегу показалось, что я вовсе не на суше. Казалось, туман и море слились в одно, а я словно шел по морскому дну, как будто я давным-давно утонул, как будто я призрак, явившийся из тумана. И мне стало спокойно на душе. Ты на меня смотришь так, будто я сумасшедший. А я ведь рассуждаю трезво. Ну кому, кому, папа, хочется видеть жизнь такой, какова она есть? В тебе действительно живет поэт. Какой-то болезненный. Черт тебя возьми с твоим пессимизмом. Мне и так не весело. Ну почему бы тебе не вспомнить Шекспира? Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь. Шекспир, буря. Мы созданы из вещества, именуемого дерьмом. Держите настроение при себе. Не будем обманывать друг друга, особенно сегодня. Теперь уже ничего не изменишь. Единственное, что мы должны, это попытаться привыкнуть снова. Или быть настолько пьяными, чтобы все забыть. Хочешь, я прочту тебе Бодлера. Кого? Бодлера, папа, Бодлера. Никогда не слышал. Люблю, взойдя на холм, разглядывать столицу, простертую внизу. Я вижу с высоты дома терпимости, тюрьму, больницу, где распускаются уродства, как цветы. Прочел хорошо, но стихи ущербны. Ты атеист, в этом твоя беда. Вот откуда в тебе все это? Нечего сказать, хорошенькую библиотечку ты подобрал на свой вкус. Что это за книги? Ницше, Вольтер, Шопенгауэр, Руссо, алкоголики, безбожники и шарлатаны. А твои любимые поэты – развратники и дегенераты. Вместо них ты читал бы Шекспира. Три издания у нас на полках. Говорят, тоже хороший выпивоха был. Ложь! Он не отравлял свой мозг грязью и подозрительностью. Не сравнивай его со своими безбожниками и наркоманами. Пожалуй, будет лучше, если мы поговорим о чем-нибудь другом. И то правда. Слышишь? Угу. Ходит. А я думал, что она уснула. Ну, поехали. Давай, за тебя. Спасибо, сынок.